Доброго здравия. Здравия будем. Представься, пожалуйста. Чурин Геннадий Семенович, из Екатеринбурга, с Урала, руководитель учебного центра по предотвращению природных и социальных чрезвычайных ситуаций. Серьезно. Как ты здесь оказался? А вот, извините за нескромность, Ливадия – это мы вместе придумали с Андреем Аркадьевичем Ивановым, когда работали в мире навыка инструкторами. То есть ваше детище, получается, твое? Ну вот, да, вот сидели, рядили, видели какие-то неразрешимые вопросы, которые волнуют всех, а неразрешимость рождает уныние, смертный грех. И мы решили, что если собрать людей, которые уже по западному, по восточному перестали мыслить, они понимают, что ни Запад, ни Восток не работает в России, а как это все называть? И мы сказали, что Россия – это север, и это отдушина для людей, которые близко к унынию были. Дали идею, причем август месяц 2017 года. Мы познакомились в январе 2017 года. Я его пригласил на свой семинар авторский. Я думал, ну мало ли что, в ближайшее тысячелетие вряд ли приедет. Он человек занятой, он через 3 недели приезжает. Да не один. И мы там загрузились на 3 суток в северную традицию. После этого появляется книга «Антименеджмент», где моя глава написана. «Экоменеджмент». Потом в августе мы встречаемся на программе в Крыму. И Андрей Аркадьевич говорит, надо собрать конференцию. Так, отлично. Конференция не пойдет, конференция. Потому что конференция это узкая. Там собирают специалисты по одному вопросу, а мы хотим собрать всех людей, которые работают в разных направлениях, но все уже разочаровались в западной и восточной традиции. И надо форум собрать. Угу. Форум какой? Деловой. Это люди, у которых уже есть авторские проекты. Так. Это принципиально. Северный принципиально. Форум. Как назвать? Ведь люди там начнут спорить, волки от испуга скушают друг друга. Стоп. А ведь есть исторический прецедент. Сталин, Рузвельт и Черчилль. На троих. Ненавидящие друг друга, воевавшие друг с другом, поняли, когда жареный петух пришел, поодиночке бы всех расклевал. Они соединились сначала в Тегеране, а потом в Ялте. В особом пространстве на троих сообразили и родили идею создания мировой структуры. И вот Ливадия, потому и будет Ливадия. Да, собираем. Я говорю, ну, чтобы собрать такую грандиозную, надо 3 года работать. Андрей Аркадьевич говорит, давай проведем в декабре, потому что в декабре, послезавтра. Августе, да, уже. Это, соберем. Ну, думаю, борзота. Ведь собрал Андрей Аркадьевич, у него, оказывается, люди, с которыми раньше встречался, которые уже ищут чего-то нового. 82 человека в ноябре собрались на месяц раньше, чем и загудело. И вот мы сейчас вот это вот рады, встречаемся. И 8-й уже форум, да? 8-й форум, плюс к тому, отпочковался уже. Провели в Казани форум Ливадия в прошлом декабре. Ребята казанские зарядились идеей, организовали свой форум, и вы там уже были, голос отечества. Да. Все, загудело, теперь уже без нас уже процессы идут, понимаете, мы уже запустили процесс, а потом стартер, да, такой стартер. Да. И самое главное, вот, когда ходишь несколько десятилетий, весь такой уникальный, ты владелец уникальной методологии, поспорить не с кем. И все смотрят тебе, заглядывают в рот, а ты чувствуешь, что вообще-то сам-то деградируешь, если только смотришь в рот. А здесь я встречаю 3 десятка людей, которым хочу в ученики пойти. У которых есть что взять. Есть что взять. В общем, ты интересно такую завернул тему возникновения. А скажи, какие, на твой взгляд, 1, 2, 3 максимум проблемы серьезные, которые вот тебе, как человеку мудренному жизнью, необходимо решить, чтобы сложилась наша держава, цельная? 4000 лет на диалоге русичи заставляют воевать с русичами. Триединая держава, древняя, которую называют Тартарии, Гипербореи, слухов много, она была триединой, ведическая, тингрианская и козарская. Казарию лишили земли, превратили в примитивную Хазарию, история известна, уничтожили. А русичи, тингриан и славян к тому времени стали христианами и мусульманами, столкнули лбами, родилось татаро-монгольское иго. Русичи били русичей. И сейчас для того, чтобы объединиться, надо перейти надо с диалога на триалог. Вот это принципиальный момент. Три единые символы уже расставлены по всей Руси. В Петербурге 32 трехглавых орла. Но орел немножко не наша птица. Нам сейчас есть у нас идея поставить трехглавого сокола. Сокол более наш символ. И еще один момент. Чем семейство соколов отличается от семейства орлов? Орлы-стервятники, они питаются падалью. Сокол падалью не питается. Вы вдумайтесь, какой глубинный смысл в соколе. И когда сокол укрощает змея, он не уничтожает его, он на него смотрит так снисходительно. Ну ты давай, ты одумайся, ты еще имеешь шанс стать нашим, если одумаешься. Как ползучий, одумайся. Одумайся, потому что у тебя свои задачи есть. Свои задачи есть, и ты будешь исполнять эти задачи, если одумаешься, если развернешься к нам. Вот в чем смысл сокола. И вот это вот сделать. И все события на Украине, все события на Кавказе, события в Сирии, вообще на всем Ближнем Востоке, это восстановление древней Козарии, которая потеряли мы 4000 лет тому назад. И сейчас мы воюем не с Украиной, мы воюем за Украину, для того, чтобы наши братья Козары, прямые потомки Козар, это караимы, корневой народ Крыма. Там есть крымские татары и есть караимы, это разные народы. Мы с ними встречались, они тоже готовы к этому объединению. И нам вот сейчас надо найти и на троих сообразить. Славяне в Ярославле, славяне, тингриане и козары. Пожарский 400 лет тому назад решил эту задачу, собрал в Ярославле воюющих друг с другом славянских князей, позвали татарских ханов в Медвежьем лагу, сейчас он стадионом называется, по волосной девятиричной триалистической структуре выстроили всех, вчера воевавших друг с другом, объединились. Россия сейчас празднует День народного единства. Москву они пришли освобождать 7 ноября по новому стилю, а объединились-то 4 ноября, в день Казанской Божьей Матери, которая является наследницей Лады Богородицы древнеславянской. Она едина для всех. Она для христиан главный символ – Матери. Для мусульман Марьям святая – это мать Исы, предшественника Мухаммада. Иудеи тоже наши, потому что она по крови была иудейкой. И они тоже никуда не денутся, они придут тоже в общий круг. Когда они перестанут считать себя главными и сядут в общий круг. И тогда найдется в кругу все предложения, в чем смысл триалога. Каждый приходит со своими предложениями, но они разницы, как длинная, горячая и твердая. И никакого синтеза быть не может. И когда они понимают, что не договорятся они никак, они из плоскостного режима переходят в третье измерение, и к ним буквально от Отца Небесного, от Бога Рода, говорят древнеславянские лица, приходит гениальное четвертое решение, которое все считают своим, и это будет объединение. Хорошо, хорошо. Вот. Ну такая очень серьезная это, миссия. Такая, это серьезнейшая миссия, и это будет объединение не только вот Руси. Русь покажет, как объединяться, а потом мы всепланетно этот триализм распространим. Всей землей да будет мир. Да. Хорошо, хорошо. А как здесь атмосфера? А вот друг у друга люди учатся. Они не толерантны здесь, они взаимно интересны. Вот это вот изюмина. Изюмина нашего форума. Здесь нет конкуренции, здесь хочется послушать доклады всех и увидеть, в чем ты сам еще несовершенен. И есть у кого учиться. Есть у кого учиться, есть у кого пойти в ученики. Я со многими уже, вот когда Левадин жил, я хожу учениками, ко мне идут учениками. Нет. Не соведущими семинара, как некоторые, ты пригласи меня, и я там половину времени отдай, тогда я приеду. Нет, приди учеником, а я к тебе приду учеником, и тогда мы поймем друг друга. И вот здесь вот рождается, вот после каждой Ливадии масса людей, которым я готов идти в ученики. Хорошо. Вот в это вот. Вот это душу греет. Это хорошо, когда человек способен воспринимать, а не просто так, я теперь с картузом, а остальные себе. Да. У нас есть традиция, когда кто что-то говорит, желает тем, кто его слушает и смотрит. Вот, пожалуйста, на камеру пожелай что-то доброе, вечное, хорошее, чтобы душа развернулась. Пожалуйста. Хочется, чтобы у вас появилась некая цель по жизни, у каждого, которую не просто ответить, для чего это делать, а чтобы было осознание, что это нельзя не делать, и немедленно нельзя не делать. И вот когда вот такая цель у человека появляется, и он отлично понимает, что в одиночку он это сотворить не сможет, он начинает вокруг себя создавать сообщество, сообщество творческих людей. И вот я желаю всем, чтобы вокруг вас собирались люди, на вас не похожие, но стремились бы создать свои авторские проекты. И тогда родится единый глобальный авторский проект, в котором все будут считать себя соавторами этого глобального завершения вот этого 4000-летней истории раздрая российского, русского. Мы объединимся сами и покажем пример всей планете, как надо объединяться. И вот в этом и заключается вот эта легендарная миссия России всепланетная. А вначале надо просто найти двух с вами несогласных и посадить их в круг. А если они должны еще между собой быть несогласные. Вот вы ищите таких людей и объединяйтесь на самом нижнем уровне, на уровне семей. Объединяться надо для начала, отработать методику на уровне семей, на уровне близких людей. Потом эту методику можно предложить на более высокий уровень. И в конце концов, все русское, русские это все 250 народов, которых нас объединила судьба. И мы покажем всему миру, как надо объединяться, и весь мир начнет по-русски. По-русски. Мириться. Завершится 4000-летняя эпоха кровавых войн. Вот это мечта. И будет лад, и любовь. Будет лад. Быть тому. Быть. Во славу. Благодарю. Вашу.